Глава 11. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Что может быть приятнее, чем домашний уют? Квартира спала. Только часы верно несли свою службу. Роксана повесила легкую дубленку, рассчитанную на межсезонье. Села на тумбочку, сняла сапоги. Аккуратно поставила. Поставила сапожки Аленке. Дочка всегда ставила свою обувь справа, с краю на коврике, не забывала протереть. Сапоги Криса, как обычно, справа — левый, а слева — правый. Интересно, как он умудряется их так снять. Ну, а это Андрюшины. Один в одном углу, другой в другом. Заглянула в комнату к детям. Понятно. Когда дома папа, это всегда праздник непослушания. В спальне на супружеской кровати растянулся Крис. Зацепился ногами за край, вытянул свое длинное тело по диагонали. Ну и куда теперь ложиться? Улыбнулась. Привыкла к нему как к чему-то домашнему, обычному. Зашла в зал. По потолку пробежала быстрая тень от проехавшей по дороге машины. Подошла к окну. Окна выходили на улицу. Оранжевый свет фонарей создавал таинственные образа. Ветер покачивал голыми ветками. Надо было лечь спать. Посмотрела на часы. Уже прошло около часа, как она зашла домой. 4 часа утра. Интересно, что такое сказал Николай Крису, что тот остался ночевать с детьми? Ни тот, ни другой не рассказывают. Почему мужчины считают, что им дано право решать? Диван расстилать не стала. Так улеглась. Только сняла юбку. Укрылась пледом, закрыла глаза. Голова поплыла, как будто до сих пор ехала в машине. Потянулась, ощутив возбуждение в каждой клеточке тела. Душа просила чего-то необъяснимого. Николай ушел первый с корпоратива. По крайней мере, она так думала. Поэтому неожиданно притормозившая около нее машина слегка напугала. Опустилось окно, и из него высунулось лицо начальника. «Роксана Александровна, садитесь. Подвезу». «Нет, спасибо, я прогуляюсь». Улыбнулась, собралась было отходить, как снова услышала. «А это не приглашение, это распоряжение». «Даже так?» — усмехнулась, развернулась и пошла. За спиной хлопнула дверца машины. «Не будешь же по улице убегать от собственного начальника. Как-то не солидно». Только начальник не думал о солидности. Она почувствовала крепкую хватку на предплечье. «Садись». «Поговорим. Мы в гляделки не доиграли». Бархатный голос приятно пощекотал слух. Что-то ёкнуло внутри, сжалось и разжалось, как пружина. Захотелось узнать, а что же дальше? Но разум завопил. «Ты куда? Пошли его, сама знаешь куда». «Николай Михайлович». Она положила свою вторую руку, обтянутую лайковой красной перчаткой, на него. «Николай Михайлович». Так нехорошо. Мне надо домой. Я не люблю служебные романы. А я люблю. Его взгляд не был пошлым. Нет. Скорее подзуживал. Что, мол, слабо? А вот и не слабо. Ну ладно, поехали, коли так. Только имейте в виду, я с начальниками не сплю. Села в машину. Николай закрыл дверь, обошел, сел за руль. Правильно, с начальниками не спят. Спят с мужьями. Я, например, спать вообще один предпочитаю, чтобы в бок никто не тыкал, если вдруг захраплю. А с начальниками занимаются любовью. Даже так? Я с начальниками любовью не занимаюсь. Правильно. До этого, насколько мне известно, ты была начальница сама себе. А потом у тебя начальником была Милана. Было бы глупо с ней заниматься любовью. Машина ехала по проспекту, освещенному яркими огнями. «Я не там живу», — сказала Роксана, видя, что ее везут совсем в другую сторону. «Я знаю. Хочу просто прокатить в такой прекрасной машине такую прекрасную женщину. Буду выведывать секреты, как расположить ее к себе. Не могу же я все время тебя катать в лифте, хотя ты там была как первоклассница. Мне до жути хотелось тебя поцеловать. И что же помешало?» — спросила женщина с вызовом. Она уже успокоилась, видя, что он шутит. хотя в каждой шутке есть доля правды. Но черт возьми, он привлекательный мужчина, она разведенная женщина. Если бы не был начальником, то все возможно. От него исходил пьянящий аромат. Его речь мягко журчала. Он то сыпал колкостями, то поэзией. У него было то, чего так не хватало Крису — литературности. Николай не переходил на пошлости. В его речи не было матов. С ним было легко, весело и интересно. Главное — интересно. Новинки литературы, театра, живописи он много знал. Он многих знал. «Хотите конфетку?» Она увидела протянутую ей коробку с леденцами Монпансье. Роксана взяла коробочку в руки. Рассмотрела разноцветные конфетки. Выбрала в форме клубнички. Положила на язык. Приятный кисловатый вкус тут же разлился во рту. Внутри лопнула стенка, и сладковатый сок прокатился по гортани. «Вкусно! Никогда такие не пробовала!» Захотелось вторую, но Николай тут же убрал коробочку. «А это специальное. По заказу привезли из самой Франции. Я так и попросил. Срочно для Роксаны Александровны». Она засмеялась. «Кажется, я слегка перебрала шампанское. Отвезите меня домой». В голове зашумело. Он улыбнулся, кивнул, развернулся на светофоре. Щеки запылали. Стало жарко. Роксана расстегнула дубленку. Полы распались, и юбка предательски поползла вверх по гладкой коленке, покрытой тонким узорчатым капроном. «Красивый рисунок», — сказал Николай, и его ладонь легла на ногу. «Слишком жарко. Слишком волнительно». Она попыталась скинуть его руку. «Но ведь тебе нравится. Зачем тогда?» Он бросил мельком взгляд, продолжая управлять машиной. Указательный палец медленно поглаживал, оставляя за собой на коже след прикосновения. «Не-на-до!» — по слогам произнесла она, а в голове пульсировала. «А почему не надо? Тебе же нравится, тебе же хочется. Ты красивая женщина, а не робот. Ты хоть помнишь, когда у тебя было последний раз?» Теперь она боялась не его, а себя, своего желания. Роксана села на диване, взяла стоявший рядом стакан с водой, осушила одним глотком. Потом легла на спину, потянулась, закрыла глаза и снова окунулась в сладостные воспоминания. Николай притормозил на тихой улочке, где почти не горели фонари. Повернулся к ней, облокотившись одной рукой на свое кресло, а вторую поднес к ее лицу. Медленно-медленно погладил щеку, поправил волосы. Его глаза следовали за его пальцами. Задел губы. Ладонью скользнул по щеке к затылку. Приблизился и выдохнул в слегка приоткрытый, как от удивления, рот. «Я давно мечтаю о тебе, но это наш с тобой секрет. Хорошо?» И его губы накрыли ее. Сначала медленно и робко он вводил языком. Потом приподнял ее голову, просунул под нее вторую руку и крепко прижал к себе. Теперь уже поцелуи были настоящие, взрослые, пьянящие и сводящие с ума. «Роксана, я мечтал о тебе!» Оторвался он, чтобы это сказать, и снова прикоснулся к ней. Рука прижимала ее тело к его с такой силой, что казалось, что он хочет вдавить ее в себя, а вторая рука медленно скользила туда, за что он получил от нее звонкую пощечину. Звонкая трель не прекращалась. Николай нехотя оторвался от женщины. «Да, Мариана, что случилось?» — спросил он. Роксана не стала слушать чужой разговор. Вышла из машины, чтобы освежить голову, привести в порядок мысли. Ей стало вдруг стыдно. Стыдно перед собой, стыдно перед детьми. Это был второй в мире мужчина, с которым она целовалась. Первый и единственный во всех отношениях — Крис. Она не умела кокетничать, хитрить, флиртовать. Она слишком рано вышла замуж, чтобы научиться заманивать в сети мужчин. В ней все было естественное. И вот сейчас этот наглец из сердца ёкнуло. «Роксана, мне нужна твоя помощь». Николай подошел к ней со спины, прижал к себе. Языком прошелся по шее. Она замерла, не зная, как себя вести. «Марианку надо из полиции вытащить». «А почему я?» «Скажите, что вы ее старшая сестра. Вам ее и выдадут». Мужчина почему-то перешел на «вы». Вот, в общем-то, в полиции они и потеряли время. Пока дождались дежурного, пока получили Мариану. Полупьяная девушка буквально повисла на своем спасителе. «Миленький Николаша, не говори предкам. Скажешь, что я с тобой была. А это твоя новая герла?» Мариана шаталась явно не от усталости. От нее пахло алкоголем и сигаретами. «Нет, это моя коллега. У нас были дела. Поехали. Сейчас Роксану Александровну довезем, потом сдам тебя твоим». Роксана смотрела, как преобразился мужчина. Вероятно, литературный кружок совмещал в себе функции театрального. Ни намека на нежные отношения. Она одновременно и ненавидела, и благодарила девушку. Женщина прекрасно отдавала себе отчет в том, что еще немного, и она переступила бы ту грань, которая отделяет легкий флирт от тяжелой артиллерии. На работу приехала вовремя. Спасибо кому? Спасибо Крису. Он всю дорогу молчал и дулся. Но что ему сказал Николай, не выдал. «Крис, у меня с Николаем ничего нет. Он просто начальник. С особым чувством юмора». В ответ Крис только буркнул что-то нечленораздельное. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда она заходила на этаж. В душе умоляла Бога, чтобы Николая не было на ее пути. Молитвы, по-видимому, были услышаны. Работа успокоила. Она из дома захватила с собой бутерброды, чтобы не выходить на обед. «Милочка, вы так себе желудок испортите». Нонна Ивановна принесла документы. Коротко рассказала, что с каждым из них надо сделать. Секретарь была сведуща во всех делах. Ей бы не секретарем, а как минимум начальником департамента. После обеденного перерыва вышла из кабинета. Надо было заглянуть к подчиненным. Когда вернулась, на столе увидела длинный конверт, а в нем билет на вернисаж и записка. «Мероприятие дневное. Можете взять детей, если они будут себя хорошо вести». И все. Ни подписи, ни приписки. Опять стало как-то горько. Взять детей, стало быть, планов у него на нее нет. Ах, как жаль. Но оно и к лучшему. Она много раз в своей жизни проходила мимо этого старинного особняка. И вот она здесь. На входе у нее и у детей приняли одежду, выдали буклеты. Роксана осмотрела себя в большое зеркало в золотой раме. Для такого мероприятия она оделась слишком скромно. Откуда-то выпорхнула Рита, держа под руку Николая. На ней было черное платье-футляр. На груди узлом завязаны деревянные бусы. Точный экспонат. Такой счастливой подруги Роксана еще не видела. «Андрюшка! Аленка!» — потрепала Рита за щечки детей. Обняла Роксану, прошептав на ухо. «Какой он офигенный!» Укол ревности прямо в сердце. Хотелось сказать что-то мерзкое, колкое, но не при детях же. «Ма, ты чего?» — спросила Алена. Она всегда очень тонко чувствовала перемены в мамином настроении. «Душно. Пойдемте. Николай Михайлович обещал помочь найти клиентов для вашего дедушки». От взгляда Николая не укрылось ни замешательство, ни недовольство подчиненной. Казалось, что он читал ее как открытую книгу. Даже скучно было. Слишком предсказуемо. Еще пару поездок, пара выходов с Ритой, и Роксана сама начнет его донимать. Что ж, пари будет выиграно. Роксана ходила по залам и недоуменно смотрела на картины. «Ну вот это что?» Несколько геометрических фигур, которые рисовались явно под линейку. Все фигуры разных базовых цветов. Между ними стрела подъемного крана. Тоже абсолютно правильные линии. Как будто не картина, а работа начинающего архитектора. Направление — line art. Ну, понятно, почему line. Потому что прямые линии. вспомнился ролик, который циркулировал в интернете. Нарисуйте 7 красных линий, перпендикулярных друг другу, разными цветами. А здесь вообще в хаотическом порядке наложены разноцветные мазки. Как будто художник очищал кисти. Название оригинальное. Блики. Роксана вспомнила, что купила дочке пальчиковые краски, когда Аленке было 6 месяцев. Вот тогда ее рисунок был ничуть не хуже этого. Детям строго-настрого запретила комментировать. Наконец Алена взяла стакан воды и на полном серьезе сказала. «Мам, купи мне краски и бумагу. Я тоже хочу продавать свои картины. Я тоже умею так рисовать. И даже лучше». Сразу несколько солидных людей повернули головы и посмотрели на девочку. Роксана густо покраснела. «А что такого?» — спросила девочка. «Дайте мне краски, я вам такой шедевр выдам!» Какие-то девицы захихикали. Мимо прошли матроны и прошипели. «Чего помет свой сюда притащила? Фу! Какая вульгарщина!» — подумала Роксана. Подхватила детей и направилась к выходу. Но у дверей ее задержал качок в подранных джинсах, на которых в беспорядке были разбросаны мазки красок, как у маляра. Волосы мужчины собраны в длинный хвост. Накачанное тело обтянуто футболкой. «Дать тебе краски ты сделаешь лучше, чем я?» — он улыбнулся Аленке. Андрюша молча встал перед сестрой и мамой, оттопырив руки назад, как бы не давая им пройти. «А ты кто? Защитник?» «Неважно», — пробасил мальчик. «Володя!» — Николай материализовался, словно из воздуха. Он протянул руку к качку. «Колька, чудак, человек! Ты как здесь? Я думал, что не придешь!» И мужчины радостно обнялись. «Это все твое хозяйство?» Широким жестом он обвел Роксану с детьми и Риту. Защелкали фотоаппараты. Тот, кого назвали Володя, стал принимать нелепые смешные позы и показывать рожицы детям и женщинам. Аленка весело хохотала. «Итак, объявляю конкурс. Кто нарисует лучше, я или эта дерзкая особа? Холсты и картины в студию!» И он хлопнул в ладоши. Тут же вокруг них собралась толпа. «Кто это?» — прошептала Роксана Николаю. Ей показалось, что она спросила очень тихо. Но Владимир услышал. «Люди добрые, эта рыжеволосая красавица не знает, кто я такой. Давайте же скажем хором. 3-4!» И он, как дирижер, взмахнул руками и зал скандировал. «Владимир Полынюк!» «Полынюк я? И это моя выставка, ну или почти моя. Все, кроме графистов и пары ботаников. Неужели не слышали?» «А я Роксана Акатьева. Тоже, наверное, не слышали». Мужчина наклонил голову. Сощурил глаза. Потом резко вылетел в двери и уже через несколько минут в руках тащил небольшой журнальный столик. Треугольная столешница с закругленными углами. Ножки в стиле кабриоль, покрыты у основания тончайшей работой виноградными листьями. «Скажите, этот стол что-то вам говорит?» С напором он спросил у Роксаны. Она потрогала стол. Дерево было теплым и приятным на ощупь. Этот комплект отец сделал по специальному заказу. Она помнила, сколько времени ушло на каждую ножку. Александр буквально вдохнул жизнь в свое творчество. Больше таких заказов не поступало. «Должно быть, еще 2 стола, побольше. Это работа моего отца. Откуда она у вас?» Женщина посмотрела на мужчину. Теперь он не казался ей нахальным. «Это мне отец подарил. Я пытался найти мастера. Хочу ему заказать отделать свою мастерскую. Вы познакомите меня с вашим отцом». Владимир захлебывался от эмоций. «Понимаете, мой отец умер и не оставил контактов. Я искал за границей, в столице, а оказалось у нас, здесь, невероятно. Вас сама судьба привела в мой салон». «Уж не думал, что меня так зовут», — вмешался в разговор Николай. А тем временем в зале освободили середину, убрали фуршетные стойки. Поставили 2 мольберта, принесли краски, установили холсты. «Юное создание, выбирайте тему. Будем рисовать!» Аленка густо покраснела. На минуту задумалась, а потом выдала. «Ромашки! Давайте рисовать ромашки!» Уж ромашки-то она надеялась нарисовать хорошо. Как-то большого таланта в себе не видела, а позориться не хотелось. «Начали! Итак, господа, делаем ставки на эскизы!» «Прелестная, как вас коллега величают?» — обратился он к девочке. «Алена Коваль». «Итак, Полынюк против Коваль. Уважаемая коллега, куда направим деньги от пари? Что бы вы хотели на них себе купить?» И он наклонился к школьнице. «А много денег будет? Много-много? А можно в приют для бездомных животных передать? Я туда иногда бегаю помогать». «Итак, господа, не жмотьтесь! Помогите приюту для животных! Начали!» Роксана села в сторонке и смотрела, как ее дочь накладывает мазки на холст. Не получается. Линия рвется. Аленка нервничает, закусывает губу. Владимир подошел к девочке, что-то тихонько сказал. Зажал в своей руке руку девочки с кистью, набрали красок, сделали мазок. Штришок за штришком. На холсте дочери расцветали ромашки. Иногда Владимир подходил, спрашивал, помогал, подправлял. Художники трудились часа два. Роксана уже успела обойти галерею по второму разу. К ней подходили люди, брали данные ее отца. Фотографы периодически щелкали затворами. Николай то был рядом, то убегал. Радостно трещавшая Рита умолкла. «Роксан, когда уже все закончится? Домой хочу. Я столько шампанского выпила, что мне бы поспать. Ты на чем приехала? На такси? Или Крис подвез? Ты свою из гаража еще не выгоняла? А тебя Николай разве не отвезет?» — вдруг резко спросила Роксана. Ей хотелось услышать, ну что ты, мы только здесь встретились, но ответ ее разочаровал. «Не знаю, я не спрашивала. У него шикарная машина. Роксана, это же мужчина всей моей жизни, такой галантный и такой старомодный». «Что?» — Роксана чуть не подавилась шампанским. «Какой старомодный? Он так красиво ухаживает, но я бы не прочь закончить этот пионерский период и перейти хотя бы к поцелуйчикам». Наконец всех собрали для голосования. Проводили его тайно. Роксана вместе с Андрюшей и Ритой отдали голоса Аленке. На ее холсте были нарисованы две крупные ромашки на зеленом в белую и желтую крапинку в фоне. На холсте же Владимира неровные линии зеленого, желтого и белого цветов причудливо переплетались, отдаленно напоминая вытянутые лепестки ромашки. Подсчет голосов приятно удивил. Победил Владимир, но с небольшим преимуществом. Владимир тут же выставил обе картины на импровизированный аукцион. Причем на картине Владимира свое имя аккуратным почерком вывела Алена, а на картине девочки размашистую закорючку поставил Владимир. Обе картины были проданы за красивые суммы. «Держи свои заработанные!» И Владимир передал девочке небольшую сумму, которую она сама назвала. «А остальное переводим в приют? Ты уверена?»